Второе. Упражнения, направленные преимущественно на содержательную сторону работы. Упражнения дают возможность потренироваться в использовании тех или иных приемов, способов общения, элементов поведения, которые в дальнейшем могут быть включены в целостное действие. Упражнения, включенные в этот раздел, направлены на развитие способности к пониманию и прогнозированию состояний, отношений, свойств человека, осознание своей уникальности, обогащение сознания позитивными, эмоционально окрашенными образами, связанными со всеми сторонами личности. Восприятие себя через соотнесение себя с другими, через результаты собственной деятельности, через наблюдение собственных внутренних состояний, научение разрешению собственных проблем. Установление контакта в общении, понимание своего состояния и его презентация, а также понимание состояния других людей, осознание различных видов мотивов межличностных отношений. Комиссионный магазин. Детям предлагается заглянуть внутрь себя и определить, каких качеств каждому недостает для полного совершенства, а каких качеств у них в избытке, и они могут поделиться ими с кем-нибудь. На размышление дается 3-5 минут. После подготовительного этапа начинается игра в комиссионный магазин, но не простой, а особенный. Товары, которые принимает продавец, это различные человеческие качества, например, лень, великодушие, чувствительность. Товары продавец дает не деньги, а тоже человеческие качества, те, которые у него есть и которые ему не жалко отдать за предложенный товар. В результате сделки каждый из участников может избавиться от какого-то ненужного качества или от его части и приобрести что-то необходимое. Дети разбиваются на пары – продавец-покупатель. Невербальное общение. Из группы выбираются двое детей. Им предлагается побеседовать на тарабарском языке. В разговоре можно использовать все, кроме родного или любого из известных обоим участникам языка. Это могут быть жесты, звуки, мимика. Задача двух выбранных детей – завязать друг с другом полноценный разговор, а лучше даже спор о чем-нибудь, стараясь при этом максимально сосредоточиться на всех проявлениях своего партнера, чтобы верно понять смысл его своеобразной активности. Задача зрителей – попытаться угадать, о чем, собственно, идет речь этих собеседников. После завершения диалога выслушиваются сначала версии наблюдателей, а затем каждый из участников диалога делится тем, о чем он говорил. На втором этапе игры все участники делятся на тройки. В каждой тройке один наблюдатель, а двое других – беседующие между собой на тарабарском языке участники. Психолог внимательно следит за всеми нюансами общения и затем пытается угадать тему разговора. «Мой враг – мой друг». Каждому подростку предлагается представить своего обидчика, человека неприятного в каком-либо отношении, врага. Дети стараются составить словесный портрет данного человека в письменной форме. При этом необходимо фиксировать прежде всего симпатичные детали его внешности. Если это не удается и участник соскальзывает на описание отрицательных внешних данных обидчика, необходимо при повторном прочтении вычеркнуть их. На третьем листке дети описывают ситуацию своего взаимодействия с этим человеком, опять же, опираясь на позитивные моменты в его поведении. В связи с этим участникам предлагается попробовать проанализировать свое собственное поведение и выстроить стратегию и тактику позитивного поведения с этим человеком. При обсуждении упражнения обращается внимание на изменения, произошедшие в отношении к человеку, с которым был конфликт. Моя пара. Дети становятся в круг. Для проведения упражнений необходимо четное число участников. На счет раз каждый из нас должен оставаться на своем месте и молча, эти два условия будем соблюдать на протяжении всего упражнения, найти себе пару. Нас четное число, поэтому каждый найдет себе напарника. Когда я скажу «два», вы вместе начнете одинаковое движение. Потом я снова скажу «раз», и вы должны найти себе новую пару, а на счет «два» начать делать одинаковое движение с новым партнером. Эмоциональное состояние. Дети в группе делятся на две подгруппы. Каждой подгруппе дается 7 минут на подготовку, за которые она должна будет выбрать какое-либо чувство или эмоцию, эмоциональное состояние, и продумать, как его можно изобразить. Это может быть или скульптурное изображение, или невербальное действие. В изображении должны принимать участие все члены подгруппы. В то время как первая подгруппа показывает то, что она подготовила, вторая подгруппа отгадывает, какое чувство или эмоции изображены. Затем подгруппы меняются местами. Рюкзак. Дети садятся в круг. Давайте представим, что мы решили все вместе отправиться в поход. Вот здесь лежит рюкзак, который нам нужно собрать для похода. Каждый по очереди положит в него что-то нужное. Сделать это надо без слов, невербально. Все мы должны внимательно следить за тем, что кладет в рюкзак каждый из нас, и не повторяться. Автобус. Группа делится пополам. Представьте себе, что все мы едем в автобусах. Одна подгруппа едет в одном автобусе, а вторая в другом. Автобусы остановились рядом, в транспортном заторе. Вы сидите у окна и видите, что в другом автобусе прямо напротив вас и тоже у окна сидит знакомый. Это большая удача, потому что вам надо срочно передать ему важную информацию, и вы, воспользовавшись ситуацией, делаете это. Но сделать это вы можете только молча, без слов, невербально. Времени у вас немного. Тот, кому передают информацию, должен постараться понять, что ему сообщает его знакомый. Пирог. Перед началом работы психолог объясняет, что каждый человек ведет себя по-разному в разных ситуациях, в зависимости от того, с кем он вступает в контакт и как себя чувствует. Например, он по-разному ведет себя в школе, дома и с близкими друзьями. Люди имеют разные задатки. Один склонен к занятию спортом, другой – к художественному творчеству, третий – к научному познанию. Все это также может означать, что личность каждого человека многогранна. В процессе своего краткого вступления психолог рисует нечто похожее на бублик. Этот бублик затем делит на 4 сегмента. Затем психолог предлагает ребенку нарисовать в каждом сегменте ту или иную картинку, отражающую сторону его личности. Психолог обращает внимание на необходимость по завершению работы объяснить, что же находится в центре. Это придает работе определенную интригу и дополнительно мотивирует к выполнению задания. Когда рисунок создан, психолог спрашивает, не забыли ли что-нибудь отразить или что еще следует нарисовать, чтобы придать работе завершенность. Дети обязательно скажут, что остается что-нибудь нарисовать в центре. Психолог отвечает, что в центре находится глаз пирога, который он рисует. Поясняется, что у каждого из нас есть внутренний глаз, позволяющий нам осознавать все стороны своей личности, понимать, что мы переживаем и что мы делаем в тот или иной момент жизни, помогающий нам решить, как поступить в определенной ситуации. Психолог может предложить детям вспомнить об этом глазе при первой же возможности, когда они будут чем-то расстроены, чтобы запомнить свои чувства и на следующем занятии обсудить их с психологом. Рассерженные шарики. Данная техника помогает детям понять, каким образом в человеке накапливается гнев и как он затем, вырываясь наружу, может травмировать окружающих, да и самого человека. Ребенок может увидеть и то, как можно выражать это чувство более безопасным, дозированным образом. Для работы требуются надувные шарики. Первое. Попросите каждого ребенка надуть шарик и завязать его. А. Объясните детям, что шарик может символизировать тело, а находящийся в нем воздух – чувство раздражения и гнева. Б. Спросите детей, после того, как они завяжут шарики, может ли сейчас воздух входить в шарик и выходить из него, и что случается, когда эти чувства переполняют человека. А если человек переживает раздражение и гнев, может ли он оставаться спокойным и мыслить трезво? Второе. Предложите детям прыгнуть на шарик, чтобы шарик взорвался. А. Спросите их, можно ли такой способ выражения гнева рассматривать как вполне безопасный, а если нет, то почему? Некоторые дети пугаются, когда шарики взрываются. Обсудите с ними, что может означать этот страх. Б. Объясните детям, что если шарик – это человек, то взрывающиеся шарики могут означать какой-либо агрессивный поступок, например, нападение на другого человека. Спросите их, можно ли считать такой способ выражения гнева безопасным? Третье. Предложите детям надуть еще один шарик. На этот раз они не должны его завязывать. Они лишь крепко держат шарики, не давая воздуху выходить наружу. Шарик по-прежнему символизирует человека, а воздух внутри него – чувство раздражения и гнева. Четвертое. Предложите детям выпустить из шарика немного воздуха и затем вновь крепко его зажать. Обратите внимание детей на то, что шарик уменьшился. Взорвался ли он, когда вы выпускали из него воздух? Можно ли такой способ выражения чувства гнева считать более безопасным? Остался ли в результате этого шарик целым? Следует подчеркнуть тот факт, что шарик остался целым и невредимым, не взорвался и никого не испугал. Подобным же образом, когда мы выражаем гнев контролируемым способом, он никому не причиняет вреда. Пятое. Предложите детям продолжить понемногу сдувать шарики до тех пор, пока в них совсем не останется воздуха. Вновь объясните, что воздух внутри шарика – это чувство раздражения и гнева. Говоря о том, что вызывает в нас эти чувства, и находя способы их адекватного выражения, мы можем избежать возможных осложнений. Когда раздражение и гнев в нас накапливаются, они однажды могут вырваться наружу, как воздух вырывается наружу из слишком сильно надутого шарика, и напугать или травмировать ребенка и тех, кто находится с ним рядом. Приведите примеры иных, более безопасных способов выражения этих чувств. Можете нарисовать радугу или предложить детям нарисовать ее и в каждой из полос определенного цвета написать какую-нибудь букву. Спросите детей, какие способы безопасного выражения гнева, начинающиеся с этих букв, они могут назвать. В случае необходимости повторите упражнение. Гадалка. Все, что необходимо иметь, это квадратный лист бумаги, чистый с обеих сторон, и карандаш или ручку. Игра начинается с того, что углы квадратного листа сворачиваются внутрь и почти соединяются посередине. Сверху фигура напоминает четыре треугольника, сходящиеся вершинами в точке. Треугольники не должны перекрывать друг друга. Переверните лист и повторите то же самое, но загибая углы листа уже на другую сторону. На этой стороне также получится четыре треугольника. Затем вновь переверните лист и на каждом из четырех квадратов напишите название какого-либо цвета. Предложите детям выбрать четыре самых любимых цвета. Снова переверните лист. Обозначьте 8 маленьких треугольников цифрами от 1 до 8. Теперь под каждым из 8 маленьких треугольников можно записать предсказание. Сложите лист дважды по горизонтали и по вертикали. Подложите свои большие указательные пальцы под квадраты, на которых написано название цветов. Предложите детям выбрать один из цветов. Поочередно открывайте и закрывайте полученную форму в разных направлениях, так, чтобы можно было видеть цифры на ее внутренних гранях. В определенный момент остановитесь и, показывая ребенку цифры, предложите ему выбрать одну из них. Поднимите завернутый край листа с обозначенной на нем цифрой и прочтите, что под ним написано. При выборе и прочтении различных предсказаний появляются богатые возможности для обсуждения с детьми. Например, подростку можно спросить, что нужно сделать, чтобы его мечта сбылась. Зубы даренного коня. Группа разбивается на шестерки. И каждая подгруппа образует свой маленький круг. Каждый член подгруппы получает номер от 1 до 6. Давайте пофантазируем и представим, что сегодня у всех нас праздник, у всех день рождения. Такой день всегда важен. Он символизирует определенный рубеж, по прохождению которого человек может что-то изменить в своей жизни и в себе. В день рождения имениннику принято дарить подарки. Пусть сегодня это будут такие подарки, которые действительно помогут человеку измениться, которые по-настоящему нужны ему и ценны для него. Сделать хороший подарок очень непросто. Кто из нас не ломал голову, что подарить близкому человеку в этот день? Кто из нас не бегал по магазинам в поисках чего-нибудь такого? Сегодня не надо ничего искать в магазинах. Тем более, что, скорее всего, там не найти того, что в самом деле нужно. Помните, вы ничем не ограничены. Дарить можно все, что угодно. От картины кисти великого Леонардо до конкретных личностных качеств. От виллы на Багамских островах, от засохшего прошлогоднего одуванчика до вечной жизни. Не спешите с выбором подарка. В данную минуту именинникам являются первые номера. Внимательно посмотрите на них. Подумайте о том, какой это человек, что он ценит больше всего на свете, кого он любит, о чем он мечтает. Попробуйте понять, что же ему очень и очень нужно, что он хотел бы получить в дар от вас. Сейчас вы волшебники, и вы способны дать этому человеку то, что он хочет. А теперь, внимание, именинники. В обычный день рождения любые подарки принимаются без критики, независимо от того, понравились они или нет. В народе говорят, дареному коню в зубы не смотрят. Но сегодня особый случай. Постарайтесь присмотреться к зубам дареного коня, прислушаться к себе, оценить нужность каждого подарка для вас и честно сказать дарящему, насколько он попал в точку со своим подарком. Четко аргументируйте свое мнение. Если вы не хотите принимать преподнесенный вам дар, объясните, стараясь не обижать дарящего, почему вы это делаете. Дайте ответ сразу же каждому из своих товарищей. Дарители, не нужно спорить с именинником, даже если вы категорически с ним не согласны и убеждены, что без вашего подарка он просто умрет тут же на месте. Сегодня у каждого из вас будет день рождения, и каждый не только сделает 5 подарков, но и получит тоже 5. После того, как первый номер оценит все подарки, именинником становится второй номер и так далее. С днем рождения! Обсуждение. Кому из участников удалось подобрать такие подарки, которые были с благодарностью приняты всеми именинниками? Иными словами, кто оказался синтонным внутренним мирам своих товарищей по подгруппе? За счет чего это произошло? Какого типа были подарки? Какие из них оказались самыми удачными? Каков самый оригинальный подарок? Обнаружились ли именинники, принявшие все подарки без исключения? Если да, то не является ли причиной их всеядности нежелание обидеть дарителей? Все ли сумели быть искренними? Какие подарки оказались отвергнутыми и почему? Насколько трудным было отказываться от подарков? Есть ли такие именинники, кто не принял ни одного подарка? Почему? Что вы чувствовали, когда ваши дары отвергались? Несказочные проблемы. Детям группы предлагается вспомнить о какой-либо своей трудности, проблеме, с которой они столкнулись недавно. Выберите сказочного персонажа, у которого могла бы возникнуть похожая проблема. Вполне возможно, что вам захочется придумать своего собственного героя. Это еще лучше. Назовите своих персонажей. При необходимости можно попросить уточнить некоторые особенности персонажей, их внешность. Это важно тогда, когда это только что придуманный герой. Затем участники должны придумать завязку сказки, в которой герой столкнется с проблемой, похожей на их реальную проблему. Эти зачины сказок рассказываются по кругу. Таким образом, на этом этапе всем становится понятен в той или иной степени смысл трудностей каждого. На доске записываются имена всех сказочных персонажей по кругу и предлагается каждому участнику по очереди подойти к доске и соединить стрелками имена тех героев, чьи трудности, по их мнению, в чем-то схожи. Совсем не обязательно проводить стрелки от имен своих героев, хотя и это не запрещается. Мы имеем завязки сказок, но, как и в больших романах, заявленные сюжетные линии должны каким-то образом пересечься, чтобы родилось продолжение обеих сказок, но уже в одном произведении. Ваша задача – сочинить это ваше общее продолжение, в котором ваши персонажи поискали бы способ разрешения вставших перед ними трудных вопросов. Рассказывание сказок. Приемлемо разыгрывание сочиненных сказок, но в этом случае лучше объединять участников не в пары, а в четверки или даже пятерки. И редкой оказывается ситуация, когда сказка сочинена и весьма интересна, но даже при поверхностном анализе, проводимом самими рассказчиками с помощью правильно поставленных вопросов ведущего, обнаруживается, что проблемы героев не преодолены или преодолены частично. Сказочные способы решения жизненных проблем на этом этапе, как правило, символически повторяют те попытки, которые уже предпринимались участниками в реальности и не дали результата, или отражают тот выход, который уже тоже осознавался, но был отвергнут по каким-то причинам как совершенно неприемлемый. Чтобы перейти к поиску решения проблемы в иной плоскости, надо понять, что очевидные варианты уже исчерпаны. Отыграв их в метафорической форме, участники выходят на иной уровень рассмотрения проблемной ситуации. Работа в парах и необходимость объединить усилия в создании общей сказки с общим решением позволяют приблизиться к границе этого перехода на качественно иной уровень, посмотреть на ситуацию с новой, неожиданной точки зрения. Помочь в этом может внезапное заявление ведущего, что, по его мнению, все сказки остались незаконченными и необходимо сочинить их продолжение. Могут быть претензии, что ты несправедлив, невнимателен, что пропускаешь мухлёж, а ошибки допускает любой контролёр. Итак, уважаемые контролёры, как вы думаете, перед кем вы более виноваты? Перед своей командой или перед командой соперников, которые вы контролировали? Каждый контролёр без оправдания признаёт свои ошибки, свою вину перед той или другой командой. А раз ты виноват, тебе стоит принести извинения, попросить прощения. Кто из контролеров хотел бы первым это сделать? Но учтите, что это очень непростое дело – просить прощения. Поскольку это дело действительно трудное, пусть контролерам поможет их команда. 3 минуты на подготовку. Пусть лучшие умы и лучшие души команды покажут и расскажут контролерам, как можно и нужно просить прощения, чтобы после этого к тебе были хорошие и теплые чувства. Команда может им отвечать пониманием, теплыми чувствами и взаимной просьбой о прощении за свою резкость. Скоты и человеки. Трудности далеко не всегда делаются людьми слабыми и подлыми. Люди в концлагере превращались и в скотов, и в святых. И как бы ни была трудна жизнь на необитаемом острове, если вы человек, то человеком вы останетесь всегда. И чем будет труднее, тем более высокой окажется ваша человечность. В скота трудности превращают слабого, а сильного трудности превращают в человека. Встали, перестроились в общий круг. Если в нашей группе люди, в которых вы уверены, какими бы ни были трудности, он всегда останется человеком. Да, случайные промахи возможны у каждого, но если он подумает и соберется, у него всегда хватит ума и сил быть не скотиной, а именно человеком. Подумайте про каждого. Пусть поднимут руки те, кто уверен, все люди в нашей группе в случае трудностей и проблем окажутся человеками. Проверки на человечность нам устраивает сама жизнь, ежедневно и по много раз. Были ли у нас такие проверки сегодня? Обсуждение. Посмотрите на всех присутствующих, и вы можете отметить тех, в ком вы уверены более других. В случае трудностей и проблем он проявит свои именно лучшие человеческие черты. Если вы про кого-то так думаете, можете подойти и пожать ему руку или обнять. Подходят, отмечают. Аплодисменты. А теперь пусть поднимут руки те, кто уверен в себе. Кроме случайных промахов, при любых трудностях и проблемах он всегда останется человеком. Бурные аплодисменты. Если кто-то из группы человеков захочет что-то сказать, они могут это сделать. Я знаю, что тебе приснилось. Каждому подростку выдается столько карточек, сколько присутствует людей на занятии минус одна. Всем хорошо известна пословица «чужая душа потемки». Когда так говорят, обычно имеют в виду скрытые ото всех мысли людей. Но, пожалуй, еще большими потемками являются образы чужого подсознания. Давайте проверим, насколько мы способны проникнуть в мир чужого подсознания и понять его. В течение 2 минут молча смотрите на людей, сидящих в нашем кругу. Кого-то, как вам кажется, вы уже неплохо изучили, кто-то до сих пор остается для вас загадкой. Подумайте, что каждый из присутствующих здесь людей мог бы увидеть во сне. Каковы наиболее характерные для его снов образы? Что он, по вашему мнению, чаще всего видит во сне? У каждого из вас имеются карточки. На одной стороне карточки подпишите имя члена группы, а на другой – свой ответ на вопрос, что этот человек видит во сне. Если вы считаете, что какой-то человек редко видит сны или практически не запоминает их, то так и напишите. Заполните карточки для каждого из членов группы. Время на работу – 30-40 минут. По окончании этой процедуры карточки складываются на столике, ведущего вверх той стороной, на которой написано имя участника. Когда все участники закончат работу, карточки раздаются адресатам. Поднимите руки те, кто обнаружил в одной или нескольких карточках правильно угаданные ваши сны. Теперь, даже если предположения ваших товарищей о ваших сновидениях абсолютно не совпадают с реальным содержанием ваших снов, все-таки поработайте с этими карточками, сгруппируйте их по темам и подумайте над тем, что у вас получилось. Обсуждение. Если в группе найдется хотя бы один человек, в отношении сновидений которого другим участникам удалось добиться точного попадания, в одном или нескольких случаях это уже замечательный повод для анализа способов такого угадывания. Что подсказало прорицателю снов правильный ответ? Может быть, в поведении сновидцы есть нечто, позволяющее увидеть его сны? Судно, на котором я плыву. Образ судна, родившийся у детей, тяжелый крейсер, летящая бригантина, утлая лодчонка или скользкий неустойчивый плот. Плавание, совершаемое на этом судне, можно считать метафорическим отражением представления человека о самом себе и о своем жизненном пути. Эти образы могут говорить об актуальном физическом и психическом состоянии, о восприятии человеком условий своей жизнедеятельности, о способах преодоления им возникающих трудностей и препятствий. Согласитесь, есть разница между ведением яхты с пробоиной ниже ватерлинии в самый разгар свирепого шторма или стремительно скользящей по волнам каравеллы в лучах восходящего солнца. Однако не стоит говорить детям о таком толковании визуализации, тем более, что его нельзя считать более чем вероятностной гипотезой. Устройтесь поудобнее. Займите такое положение, которое кажется вам наиболее комфортным. Закройте глаза и до конца упражнения не открывайте их и не шевелитесь. Ваше тело начинает постепенно расслабляться. Вы чувствуете, как исчезает напряжение в мышцах. С каждым произносимым словом каждый мускул тела все больше наполняется ощущением покоя и приятной вялости. Ваше дыхание ровное, спокойное. Воздух спокойно наполняет легкие и легко покидает их. Сердце бьется четко, ритмично. Обратите свой внутренний взор к пальцам правой руки. Кончики пальцев правой руки как будто касаются поверхности теплой воды. Вы чувствуете пульсацию в кончиках пальцев. Возникает ощущение, что рука постепенно погружается в теплую воду. Эта волшебная вода омывает вашу правую кисть, расслабляет ее и поднимается вверх по руке, до локтя, еще выше. Вот уже вся ваша рука погружается в приятную теплоту, расслабляется. По венам и артериям правой руки бежит свежая, обновленная кровь, даруя ей отдых и питая новыми силами. Дыхание ровное, спокойное, сердце бьется четко, ритмично. А теперь ваш внутренний взор обращается к пальцам левой руки. Текст, приведенный выше, полностью повторяется для левой руки. В конце обязательно дать установку относительно дыхания сердца. Обратите луч своего внимания к ногам. Ступни расслабляются. Они чувствуют приятное тепло, напоминающее тепло от огня, горящего в камине. Ощущение такое, как будто ваши ноги стоят на каминной решетке. Доброе, ласковое тепло поднимается по ногам вверх, даруя живительное расслабление и отдых мышцам. Напряжение исчезает. И вот уже мышцы ног расслабляются от кончиков пальцев до бедра. Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, ритмично. Есть еще один источник тепла в вашем теле. Он в районе солнечного сплетения. Словно маленькое солнышко пропитывает своим животворящими лучами ваши внутренние органы и дарит им здоровье, помогает лучше функционировать. Расправляются, расслабляются мышцы живота и груди. По всему телу распространяется приятное расслабляющее тепло, которое создает ощущение покоя и отдыха. Исчезает напряжение в плечах, в шейном отделе позвоночника, в нижней части затылка. Вы чувствуете, как скопившееся здесь напряжение растворяется и исчезает, уходит. Если вы лежите, то ваша спина ощущает добрую силу земли через поверхность, на которой вы лежите. Эта сила позволяет вам расслабиться и вливает в ваше расслабленное тело новую, свежую энергию. Дыхание ровное, спокойное, сердце бьется четко, ритмично. Теперь ваш внутренний взор обращается к лицу, расслабляются мышцы лица, уходит напряжение из скул, из челюстей. Губы становятся мягкими и податливыми, разглаживаются морщинки на лбу. Веки перестают подрагивать, они просто сомкнуты и неподвижны. Все мышцы лица расслаблены. Легкий прохладный ветерок омывает ваше лицо. Он приятен и добр, этот воздушный поцелуй. Воздух несет вам свою целебную энергию. Дыхание ровное, спокойное, сердце бьется четко, ритмично. Все ваше тело наслаждается полным покоем. Напряжение спадает, растворяется, уходит. Усталость улетучивается. Вас наполняет сладостное ощущение отдыха, расслабленности, покоя. Покоя, наполняющего вас новыми силами, свежей и чистой энергией. Вы расслаблены и свободны. Вы можете оказаться там, где вам хочется быть. Там, где вам хорошо. Для кого-то, может быть, это его собственный дом. Для кого-то это уголок двора, где он любил прятаться в детстве. А для кого-то просто полянка в летнем лесу, где можно валяться в траве и увидеть над собой ослепительную голубизну. Побудьте немного в этом месте. Напитайтесь позитивной энергией этого дорогого для вас места. А теперь пойдем дальше. Вы, не торопясь, идете по дороге, и вот уже слышите шум моря. Волны накатываются на берег и снова отбегают. И этот звук нельзя спутать ни с чем. Еще поворот, и перед вами, во всю ширь, в полмира, вечно подвижная поверхность моря. Звук прибоя здесь слышен гораздо отчетливее. Вы чувствуете на губах соленый привкус брызг и видите порт, полный кораблей. Каких только судов здесь нет, смешались времена и страны в этом волшебном порту. Тут и огромные современные океанские лайнеры, и индийские челноки, выдолбленные из ствола дерева, и древнегреческие пироги, и галеоны испанских конкистадоров, и пиратские шхуны, и катера, и яхты, и рыбацкие баркасы, и изящные бригантины, и плоскодонки, и катамараны. Вплоть до томоходов, авианосцев и наутилуса капитана Немо. Вы идете вдоль пирсов и любуетесь всем этим разнообразием форм, красок, оснасток. Знаете, что любой из этих судов может стать вашим. Выберите себе то, что наиболее подходит вам, что нравится вам, что отвечает вашим потребностям и представлениям о нужном именно вам судне. Осмотрите внимательно то, что выбрали. Это громадный фрегат или обычная парусная лодка? А может быть, легкий моторный катер? Какова форма этого судна? Обтекаемая, устремленная вперед, рассчитанная на скорость? Или это тяжеловесная, но прочная конструкция, способная выдержать любой шторм? Какой цвет окрашены борта вашего судна? Есть ли у него якорь? А может быть, он вам совсем не нужен? Прочитайте надпись на борту корабля. Каково его название? Какими буквами написано это название? Взойдите на ваше судно. Кто встречает вас там? Или на борту никого нет? Как выглядит встречающий? Прислушайтесь. Он что-то говорит вам? Осмотрите судно изнутри. Если это достаточно большой корабль, не торопясь, обойдите его. Загляните в каюты и в рубку. Поднимитесь на капитанский мостик. Прогуляйтесь по палубам. Спуститесь в трюм. Что вы увидели во всех этих частях своего судна? Зайдите в каюту, которой будете занимать вы. Или просто определите какое-то место для себя на своем судне. Посмотрите, здесь лежит сложенный в несколько раз лист бумаги. Заверните его. Это карта. На ней обозначена цель вашего первого плавания. Что это за цель? Есть ли название пункта назначения? Отправляйтесь в свое плавание. Ваше судно покидает порт. Все дальше и дальше берег. Вот уже и скрылась за горизонтом верхушки самых высоких мачт кораблей, оставшихся в порту. Вы в море, на своем судне. Вы сами выбрали свой путь в этом безбрежном морском пространстве. Вы двигаетесь к своей цели. Далеко ли она? Что вас ждет на пути? Не знаю. Сейчас вы увидите продолжение своего фильма о собственном плавании. Смотрите. Психолог замолкает. Пусть воображение детей поработает без всяких подсказок в течение 1-2 минут. Но пора сделать остановку в нашем плавании. Направьте свое судно в ближайшую гавань. Вот и завершается на сегодня ваше путешествие. Вы спускаетесь по трапу? Прежде чем уйти, оглянитесь, посмотрите еще раз на свое судно. Запомните, каким вы оставляете его сегодня. Наверное, вы еще не раз будете возвращаться на него, чтобы продолжать и дальше свое плавание. Помните, что оно будет всегда ждать вас у пирса. Вы уходите дальше и дальше от своего судна и вновь переноситесь сюда, в эту комнату. Начинаете ощущать свое тело. Сейчас я начну считать от 7 до 1. С каждой следующей цифрой вы будете все больше выходить из состояния расслабленности, вплоть до того момента, когда я назову цифру 1, и вы встанете отдохнувшими, бодрыми, полными новых сил и энергии. С этого момента голос психолога должен также становиться более бодрым, звучным, эмоциональным. Однако спешить здесь не нужно. Итак, 7. Вы чувствуете, как к вам возвращается ощущение собственного тела, вялость и апатия отступают, вы начинаете возвращаться в свое нормальное состояние. 6. Ваши мышцы наполняются силой и энергией. Вы пока неподвижны, но пройдет несколько мгновений, вы сможете легко встать и начать двигаться. 5. Сохраняется состояние спокойствия, но оно начинает наполняться ощущением силы и возможности действовать. Расслабленность заменяется собранностью. 4. Вы чувствуете, что окончательно пришли в себя и уже готовы к проявлению активности. Бодрость и энергия все больше наполняет вас. 3. Пошевелите ступнями. Вы полностью чувствуете свои ноги и способны легко напрячь мышцы. Пошевелите пальцами рук. Медленно сожмите пальцы в кулак. Два. Не открывая глаз, подвигайте головой. Вы бодры, наполнены силой и энергией. Вы хорошо отдохнули, вы спокойны, уверены в себе. Один. Открыли глаза, встали. Не делайте это слишком быстро. При обсуждении эффектов упражнения, помимо рефлексии состояния, хорошо получить ответы на такие вопросы. Какое судно вы выбрали для своего плавания? Опишите его. В какой цвет оно оказалось окрашенным? Как оно называется? Встретил ли вас кто-то на борту судна? Что сказал вам встречающий? Что любопытного обнаружили вы при осмотре судна? Какова цель вашего плавания, зафиксированная на карте? Увидели ли вы название конечного пункта? Какая стояла погода при вашем выходе из порта? Что произошло с вами во время плавания? Рассказы детей могут оказаться очень интересными, насыщенными неожиданными деталями и яркими подробностями. Почти наверняка на психолога обрушатся вопросы типа: «А что означают слова капитана судна? А почему мой корабль назывался именно так? В чем смысл событий, произошедших со мной в плавании?» Нам представляется, что психологу лучше воздержаться от оценок и интерпретаций, посоветовав детям самим поразмышлять о символике образов, подаренных им подсознанием. Биография прохожего. Одно из упражнений, тренирующих зрительное восприятие и зрительную память для развития наблюдательности и фантазии, наблюдение за случайным попутчиком в автобусе или за прохожим на улице. Надо решить, что это за человек, где он может учиться, работать, кто близок ему, с кем он враждует, что любит и чего избегает, чем он занят сейчас, о чем думает, куда идет. Вы идете по улице. Сколько биографий вокруг вас, сколько судеб, характеров. Присмотритесь к людям повнимательнее, по деталям одежды, по мелочам поведения, по тому, как идет прохожий. На что и как смотрит, на что не обращает внимания. Разгадайте человека. Это похоже на занятие Шерлока Холмса. Что ж, не следует пренебрегать и его опытом, раз он может нам помочь понять пружины человеческого поведения. Поначалу это может показаться ребячеством, но такие упражнения обостряют наблюдательность и учат, как смотреть и на что смотреть. По ногтям человека, по его рукавам, обуви и стрелке на брюках, по утолщениям на большом и указательном пальцах, по выражению лица и манжетам. По таким мелочам можно угадать его профессию. Глядя на человека, постарайтесь представить себе его на работе, в домашней обстановке, на прогулке, за городом. Представьте себе, как он обедает в столовой, как разговаривает, как сердится и как радуется, как занимается любимым делом. Рассказ должен быть таким, чтобы все ясно увидели человека. Доказать правильность придуманной биографии – обязанность рассказчика. Скажите, а как бы поступил этот человек, если бы в автобусе случилось что-нибудь неожиданное? Например, если бы его сосед лишился сознания. А если бы в автобус вошел его давнишний друг, которого он считал погибшим? Как бы повел себя этот человек? Что бы он делал? Что говорил? Угадайте, каким он был 10 лет назад и каким станет через 10 лет? А если бы он выиграл большую сумму, на что бы он потратил деньги? А если бы с ним случилась беда и круто изменила его жизнь, как бы он вел себя в новых обстоятельствах? Наблюдательность – это отличительная особенность всякого художественно одаренного человека. Это его потребность. Многим людям свойственны такие фантазии. Операция «Штирлиц». Воспользуемся именем знаменитого киноразведчика, которое стало уже нарицательным, для упражнения на зоркость, качество абсолютно необходимо не только разведчику, но и актеру. Каждый из вас – Штирлиц. Наметьте себе объект наблюдения, товарища, за которым вам придется следить на протяжении всего занятия. Он не должен ни о чем догадаться. Как и положено, хорошему разведчику следите за ним незаметно. Вот что вам нужно выяснить. Первое. Каково сегодня настроение у вашего подопечного? Угадайте, почему он сегодня именно такой? Второе. Какие действия и в какой последовательности он совершил за то время, что вы следите за ним? Для чего он их совершил? Постарайтесь воспроизвести некоторые наиболее характерные его действия в той же последовательности. Третье. Угадайте, за кем он следит. Проследите, как он это делает и как маскирует наблюдение. Попробуйте по его действиям угадать ход его мыслей. Наметили объект? Даю 5 минут на всю операцию. Разойдитесь по комнате, делайте, что хотите, прогуливайтесь, разговаривайте и следите. Стоп! Сядьте полукругом. Кто заметил, что за ним следят? Кто сам себя выдал? Расскажите о результатах наблюдения. Воспроизведите действия подопечного. Объясните их. Упражнение можно продлить. В начале занятия задать условия, потом заниматься любыми другими упражнениями, а в конце занятия провести опрос о результатах наблюдений за все время. Белый медведь. Хороший материал для мысленного действия, внутреннего видения и воображения. Я говорю «белый медведь». Что вы видите на своем внутреннем экране? Да, его белого медведя. В нашей памяти многие слова и словесные сочетания накрепко соединены со зрительным образом. Думайте о белом медведе, прошу я, и вам легко исполнить мою просьбу, потому что слова о белом медведе, вот и сейчас снова, сразу отозвались в вашем воображении зрительной картинкой. А если я попрошу? Не думайте о белом медведе. Не смейте видеть белого медведя. Сумеете ли вы исполнить мою просьбу? Вряд ли. Белый медведь возникает в вашем видении, как только я произношу эти слова. Как же избавиться от белого медведя? Единственный способ – думать о чем-нибудь другом. О черной собачонке, например. Не думайте о белом медведе, говорю я, а вы в этот самый момент заставляете себя думать о черной собачонке, и она сразу же возникает на вашем внутреннем экране и вытеснит медведя, если он успел туда пробиться. Запомните это правило. Чтобы не думать о белом медведе, надо думать о черной собачонке. Значит, внутреннее видение может появиться не только от услышанного нами слова, но и от мысли, которую мы сознательно вызываем в себе. Ведь мысли – это тоже слова, только невысказанные. Мы говорим сейчас о такой разновидности мысли, которая называется мысленной речью. Слово – манок видения. Всякое ли слово? Стол. Что вы увидели? Все увидели разное, а то и ничего не увидели. Скажу определеннее. Учительский стол. Все увидели учительский стол, но ясности в картинках может и не быть. Скажу совсем конкретнее. Учительский стол в кабинете математики. Вот эту картинку оказалось проще увидеть, чем две предыдущие. Чем конкретнее речь и слово, тем ярче видение. Пример можно подобрать любой. Видеоскоп. Дети в круге. По рукам идут одна за другой пять разных открыток или репродукций картин. Примерно через каждые 10 секунд психолог стучит по столу. Это сигнал к тому, чтобы подросток передал соседу справа открытку, которую рассматривал в течение этих 10 секунд, и получил другую открытку от соседа слева. Когда открытки прошли таким образом 3-4 круга, их откладывают в сторону. Теперь закрепим в памяти все 5 картин. Вспомните первую. Кто расскажет, что он запомнил? Вспомните вторую. Рассказы детей помогли закреплению в памяти всех картин. Потренируем переключение видений. По моей команде вы должны вспомнить картину и постараться держать ее на своем внутреннем экране до следующей команды. Что нужно делать, чтобы не упустить ее с экрана? Надо все время думать о ней и восстанавливать в памяти все подробности, все детали, то одну, то другую. Первая, вторая. Идет чередование картин. Сначала с большими паузами, чтобы дать возможность ученику удержать уплывающее изображение, возвратить его на экран. Затем паузы все больше сокращаются, а чередование картин все дальше уходит от последовательного перечисления. Третья, пятая, первая, четвертая, третья, вторая. Глаза детей должны быть открыты. Только не напрягайте глаза. От этого вы не увидите видение отчетливее, а наоборот, спугнете его. И помните, что мы не добиваемся галлюцинации. Нам не нужно цветное, звуковое и стереоскопическое видение, которое будет торчать перед вашими глазами, заслоняя реальный мир. Нет, все, что мы видим реально, остается. И наша комната, и эти окна, и это пианино. Но кроме реально видимого воображения возникает новый зрительный образ. Он бледнее настоящего, зыбок и неустойчив. Но если мы думаем о нем, тело наше живет в его атмосфере, живет в условиях вымысла. Наше тело, мы сами таким образом готовы действовать и действуем в вымышленных предлагаемых обстоятельствах. Логическая задача. Домохозяйке надо было разделить мясо, рыбу и фрукты. В ее распоряжении имелись две чистые двухсторонние клеенки и пыльный стол. Нельзя разделывать продукты на грязной поверхности, перегибать клеенки, мыть их и вытирать пыль со стола до окончания работы. Домохозяйка решила эту задачу. А вы? Домохозяйке, конечно, было легче, чем вам сейчас. Все предметы были у нее перед глазами. Вам же придется представить в своем воображении и пыльный стол, было бы логичнее вымыть его сперва, да почему-то нельзя, и две клеенки, висящие на спинке стула, и два пакета на стуле с мясом и рыбой, и кошелку с яблоками, повешенную на гвоздик. Представили? Теперь прикидывайте возможные варианты. Если положить сначала одну клеенку, разделать на ней мясо, то второй раз на ней уже ничего не разделаешь. Одна сторона в крови, другая в пыли. Не годится. Осталась одна клеенка. Разделать надо рыбу и яблоки. Если бы стол был чистый, все бы получилось. Клади клеенку, разделывай рыбу, потом переверни клеенку на чистую сторону и разделывай яблоки. Но на столе лежит клеенка. Вот она, вся мокрая от разделки мяса. Если бы она была чистая. Тогда положить бы на нее вторую клеенку. Мы уже близки к решению. Продолжайте мысленно действовать дальше. Верно. Надо сначала положить обе клеенки и на верхней разделать что-нибудь одно, рыбу, например. Потом снять верхнюю клеенку и положить ее грязной стороной, чешуйчатой от рыбы, на пыльный стол, а на нижней клеенке разделать мясо. Затем положить на эту нижнюю загрязненную клеенку верхнюю, чистой стороной вверх, и разделать яблоки. Если стол достаточно велик и на нем помещаются обе развернутые клеенки, можно и не класть рыбную клеенку на мясную. Все равно после разделки рыбы, когда вы снимете верхнюю клеенку и положите ее грязной стороной на стол, перед вами окажутся две чистые стороны двух клеенок, на которых можно разделать мясо и яблоки. Сонар. Вообразим, что у нас есть сонар. Уникальный улавливатель звуков. И вот мы его включили. Тишина. Послушаем, какие звуки окружают нашу комнату. Шум улицы за окнами, приглушенный гул разговоров и шагов в вестибюле. А наверху, на втором этаже, еле слышны музыка и ритмичные притоптывания в танцевальном зале. А в общем, какой-то сумбурный, разнохарактерный шум, доносящийся до нас. Попробуем разделить этот сумбурный шум на составные части. Прислушайтесь к шумам улицы и постарайтесь отключиться от всех остальных звуков. Медленно проехала какая-то легковая машина. Интересно, кто это не торопится? Наверное, туристы осматривают нашу историческую улицу. А вот тарахтит мощный грузовик. Стоп! Выключили улицу. Танцевальный зал в школе. Что там делается? Ясно. Зинаида Семеновна показывает, как надо откаблучивать яблочко. Стоп! Включен коридор в школе. А улицы нет, и зала нет. Отключите их. Вслушайтесь в разговоры на лестнице. Вот безобразники. Знают же, что идут уроки, а болтают в полный голос. О чем? Кто? Теперь включите только звуки из танцевального зала. Только коридор. Переключайтесь по моей команде. Улица, коридор, улица, зал, коридор, зал. Лес. Представьте себе лес. Кто что видит на своем внутреннем экране? Теперь представьте себе, что все вы не люди, а растения в этом лесу. Вы – березка, вы – рябина, вы – огромная сосна, вы – ромашка, вы – одуванчик, вы – трава, вы – шишка на ветке, вы – раскидистый старый дуб, вы – белый гриб. Раз вы дерево, значит, ваши руки самые большие из ваших веток. Раскиньте их пошире. А ноги – корни. Видите, как муравей ползет по вашей руке ветки? Слышите ли шум своих листьев? А если вы трава, как вам живется? Тяните руки стебельки ввысь, чтобы быть поближе к теплому солнцу. Как ветер колышет вас? Яркий солнечный день, легкий ветерок. Хорошо греться? Спокойная, безмятежная жизнь. Вдруг тучи налетели, подул сильный ветер. Что делается с одуванчиком? Не страшно ли шишки? Ливень, дуб в восторге, а для ромашки трагедия, все лепестки обвисли. Дождь прошел, снова солнце выглянуло, березка, суши свои листочки. А если я ветер, я дождь, я град, я солнце? Запрещенное движение. Один из детей ведущий или вначале может роль ведущего выполнить психолог. Следите за руками ведущего и повторяйте его движение. Условимся об одном запрещенном для вас движении – вниз. Как только руки ведущего пойдут вниз, ваши должны взлететь вверх. Все другие движения рук ведущего повторяйте. Мой удар по столу – сигнал немедленной остановки для ведущего и для вас. Вы оправдываете то положение рук, в каком они оказались в момент сигнала. Ведущий делает 10 разных движений руками, отделяя каждой паузой и называя перед движением его порядковый номер. Остальные дети не производят движения, а совершают их мысленно, запоминая номер каждого. Потом дается время для мысленной репетиции всех движений, и после этого психолог называет в произвольном порядке номера движений, а ученики совершают их с уже готовыми оправданиями. Таким образом, оправдание движению они находят еще в мысленной репетиции. Повторим и здесь. Оправдание движения – это не поиски умозрительного логического решения, а психофизическая задача, поставленная перед вашим организмом. Если мы как бы смотрим со стороны на совершаемое движение и раздумываем, что бы это могло быть, мы даем пищу прежде всего зрительной памяти. Если же мы начинаем с мышечных поисков, мы включаем в работу большое количество механизмов. Мы оживляем старые временные связи нашего тела с окружающей средой. Здесь уже нет места реминисценциям того, что мы когда-то видели в кино или прочли в книге. Мысль и воображение привыкают произвольно откликаться на любое положение тела. Оправданный жест, поза получается живыми, а не формальными. Оправдать движение означает не только найти решение, но совершить это действие так, как мы совершили бы его в жизни при данных обстоятельствах – логично, последовательно, целесообразно, завершенно. Отгадай слово. Психолог просит каждого подростка взять одну из карточек, на которых написано какое-то слово, и сочинить рассказ, используя слово в качестве отправной точки. Другие по рассказу должны отгадать, что это было за слово. Психолог оценивает содержание каждого рассказа и подсказывает подростку, каким образом его лучше построить, а в случае необходимости усиливает его положительные стороны. Он может в начале занятия раздать детям разные карточки, ориентируясь на особенности каждого подростка. Как правило, используются такие слова, как «мама», «папа», «учитель», «друг», «ссора» и так далее. Домино. Большинство подростков уже знают, как играть в домино, чем при желании можно воспользоваться. Использование домино позволяет показать, как одно действие может приводить к другому и в конечном счете к плохим последствиям для подростка. Затем обсуждается то, какие действия из цепочки можно было изменить или попросту выпустить, чтобы избежать этих последствий. Например, одна кость домино может означать приход в школу, другая – известие о том, что в зале произошла драка, третья – появление подростка на месте происшествия, четвертая и пятая – присутствие учителя, шестая – неподчинение словам учителя уйти из зала, седьмая – чувство недоверия к учителю и обида, восьмая – вызов к директору. Девятая – отстранение от посещения занятий. В ходе игры подросток учится осознавать возможность других вариантов развития события, чтобы в будущем избежать наказания. В приведенном случае, например, изменяя поведение на этапах с третьего по седьмой, можно было бы минимизировать негативные последствия. Вполне вероятно, что подросток посчитает наилучшим для себя вариантом вовсе не ходить в школу. Тогда психологу следует подчеркнуть необходимость получения образования. Используя домино, дети гораздо лучше запоминают, какие действия могут обозначать различные кости домино. Это следует учитывать, чтобы затем вместе с подростком выявить взаимосвязь между разными этапами в цепи событий. На последующих занятиях, вспоминая игру в домино, дети пытаются использовать усвоенные ими представления для объяснения событий их собственной жизни. Подобная практика позволяет им постепенно сформулировать внутренний локус контроля и достичь психотерапевтических результатов. Просьба. Когда вы просите человека о каком-либо одолжении, много зависит от того, каким тоном вы это делаете, в какой обстановке, с каким настроением. От этого по существу зависит, быть или не быть. А между тем, есть совсем небольшое количество приемов, которые могут значительно повысить вероятность выполнения вашей просьбы. Ну, давайте попробуем. Выберите себе партнера и пока в порядке шутки попросите его о некотором одолжении. Попросите у него на время, например, очки, авторучку. Можно что-то более существенное. Можно попросить о каком-то одолжении с его стороны. Но все зависит от той формы, в которой вы изложите свою просьбу. Собеседники всегда ценят тактичность, дипломатичность, а также оригинальность и находчивость. Трудно отказать в просьбе, если она исходит от друга, а ведь можно дружески расположить к себе и совсем незнакомого человека. Если ваша просьба будет начинаться с комплимента, упоминания заслуг того, к кому вы обращаетесь, его авторитета и знаменитости, ваши шансы повышаются, а сам факт обращения к нему создает еще большую значимость, повышает авторитет. Это, конечно, размягчит жестокое сердце противника. Известно, что когда к мужчине обращается с просьбой женщина, можно ожидать большего успеха. Если за просьбой тут же следует, еще до получения ответа, косвенная признательность, благодарность за предстоящую услугу, уже трудно отказать. Итак, давайте попробуем. Выберите себе партнера, подойдите к нему, присядьте рядом и попробуйте, может быть, начав издалека, попросить у него что-нибудь. Теперь просьба каждому подойти к ведущему со своими трофеями. Разумеется, их придется вернуть. Но первенство все равно сохранится за тем, кто набрал больше всего трофеев. Нахал. Ну, бывает же так. Вы стоите в очереди, и вдруг перед вами кто-то влезает. Ситуация очень жизненная. А ведь частенько и слов не находится, чтобы выразить свое возмущение и негодование. Да и не всяким словом легко у такого нахала отбить охоту поступать подобным образом в будущем. Тем не менее, как же быть? Ведь не мириться же с тем, что такие случаи неизбежны. Давайте попробуем разобрать такую ситуацию. Пожалуйста, разбейтесь на пары. Нахал заходит справа. Пожалуйста, отреагируйте экспромтом, да так, чтобы было неповадно. Теперь давайте поменяемся ролями. Теперь нахал будет заходить слева. Правые игроки каждой пары должны отреагировать. Ну а теперь давайте устроим конкурс на лучший ответ в данной ситуации. Кирпич. Дети садятся в кресло, закрывают глаза. Приподнимают руки и держат ладони параллельно друг другу на некотором расстоянии – 20-30 сантиметров. Итак, глаза закрыты, руки подняты, ладони смотрят друг на друга. Делая легкие движения, сближение и удаление, надо постараться почувствовать, что же там между ладонями. Возможно, кроме ощущения тепла, вам удастся почувствовать, как пространство между ладонями начинает пружинить, как бы уплотняться, препятствовать сближению рук. Когда границы силового поля будут становиться более определенными, вы должны почувствовать, как удерживаете между ладонями невидимый кирпич. Возможно, этот кирпич будет нагретым и даже сильно нагретым. Итак, в течение минуты попробуйте почувствовать между ладонями уплотнение пространства и ощутить невидимый, но тяжелый кирпич. Глаза все время закрыты. Аккуратно положите кирпич вниз, на пол. Ощутите между ладонями второй кирпич. За вторым – третий и так далее. После окончания упражнения оценим, сколько кирпичей вам удалось собрать таким образом на полу. Итак, с закрытыми глазами приступайте к упражнению. Самое главное, как следует ощутить свой первый кирпич. На все упражнение – 1 минута. А теперь группа разделяется на пары. В каждой паре задача первого партнера – как бы материализовать кирпичи, сжимая их ладонями справа и слева. Задача другого партнера – нащупывать эти кирпичи, подводя ладони сверху и снизу. Нащупав кирпич, нужно забрать его у партнера. Старайтесь сделать это упражнение с закрытыми глазами. Если оно будет получаться, то можно попробовать и с открытыми глазами. Итак, после разделения на пары первые номера материализуют кирпичи, вторые номера их ощущают, забирают к себе и складывают на пол. Теперь откройте глаза и покажите на пальцах, сколько кирпичей вам удалось ощутить. Теперь по очереди расскажите друг другу о своих впечатлениях от этого упражнения. То, что вы ощущали, что чувствовали, насколько отчетливо и ярко вам удалось сформировать внутренние образы. Психолог оценивает результаты работы группы. Разговор руками. Группа делится на пары. При возможности лучше пары подбирать разнополые. Мы разделились на пары. В каждой паре выберите, кто будет первым, а кто вторым. Теперь закройте глаза. Соприкоснитесь ладонями. Теперь каждый первый в паре должен попробовать своей правой рукой что-то сказать руке партнера. Имеется в виду ладонь, пальцы, запястье, тыльная сторона руки партнера. Вы можете прикасаться, теребить, сжимать, тереть, делать что-то еще, но своими движениями обязательно что-то старайтесь сказать партнеру. Если партнер четко представляет, что ему говорят, то есть что делают с его рукой, он должен отзеркалить эту фразу, то есть сделать точно то же самое с левой рукой первого. Первый после этого говорит своей правой рукой вторую фразу второму, второй зеркалит ее первому, первый говорит третью фразу и так далее. Я дам вам 1,5-2 минуты, чтобы вы поговорили, Только не открывайте глаза, верьте друг другу. Психолог может сам выбрать себе пару и продемонстрировать технику выполнения упражнения. Обсуждение. Расскажите, как вам удалось поговорить с партнером? Понимали ли вы друг друга? Что вы чувствовали в этом упражнении? Слово дается всем желающим. Затем психолог просит партнеров поменяться ролями и собирает обратную связь. Он может задать дополнительные вопросы. Что легче, говорить или понимать? Второй раз было так же, как первый, или по-другому? Наговорились ли вы? Удивление. Психолог предлагает группе остаться в тех же парах. Если кто-то хочет поменять на следующее упражнение пару, психолог помогает ему это сделать. Сядьте в парах немного ближе друг к другу. Закройте глаза. Представьте, что ваши руки теплые и чистые. Первый в паре осторожно прикоснитесь своими ладонями к голове партнера. Будьте осторожны. Поизучайте голову партнера, затылок, лоб, найдите макушку. Постарайтесь найти что-то такое, что вы не видите, но только чувствуете. Теперь начинайте исследовать лицо партнера. Его реакция подскажет вам, что можно изучать, а что не стоит. Запомните лицо партнера. Удивитесь тому, что чувствуют ваши мягкие пальцы, но не видели глаза. Я дам вам 1,5–2 минуты. Поизучайте голову и лицо партнера. И здесь психолог может сначала продемонстрировать это упражнение в паре с кем-то из группы, но во время выполнения упражнений группы психологу лучше контролировать отдельных детей, побуждать их работать с закрытыми глазами. Упражнение требует полного обсуждения после завершения. Кто хочет рассказать, что с ним происходило во время этого упражнения? Что вы можете сказать о голове и лице партнера? Было ли чувство неловкости? В какие моменты? После обсуждения упражнения повторяется еще раз. Партнеры меняются ролями. Снова идет обсуждение. Гости. Каждому из гостей вручается билетик, в котором указано, как себя вести в этой игре. Содержание билетика хранится в тайне до конца игры. И лишь потом, во время обсуждения, можно признаться, что на нем было написано. Есть такие роли, как неуверенный в себе человек, агрессивно настроенный, уверенный в себе человек. Обсуждение. Группа отгадывает, какие типы поведения были продемонстрированы. Приходилось ли вам испытывать неуверенность в себе? В каких ситуациях? Что такое уверенность в себе? Начальник, сотрудник, подчиненный. Участники работают в парах. Задача – обратиться к напарнику с просьбой, демонстрируя различные способы поведения, более уверенно ставя себя выше, уступая собеседнику, как бы подчиняясь, с чувством собственного достоинства, но без вызова. Каждый участник должен попробовать себя во всех вариантах. Репортер. А. На исходе уходящего тысячелетия Всемирный союз журналистов решил провести международную конференцию, на которую были приглашены самые популярные журналисты планеты. Труд журналиста обрел огромное значение в жизни современного общества. Миллионы людей начинают и заканчивают свой рабочий день с просмотра телевизионных новостных передач и чтения газет. Судьба политических режимов, карьеры политиков и даже биржевые курсы зачастую зависят от мастерства и профессионализма журналистов. Тысячи газет и журналов по всему миру почли за честь послать своих корреспондентов на форум, который проходит, далее называется дата и место проведения игры. Вместе собрались самые популярные и талантливые мастера, люди, чьи имена находятся на первых строчках рейтингов наиболее читаемых изданий. Посмотрите друг на друга. Это вы. Уважаемые коллеги, от имени Оргкомитета Всемирного союза журналистов рады приветствовать вас в нашей школе. Задача нашей сегодняшней работы – выпуск первого номера всемирной газеты «Репортер», которая станет выходить раз в столетие и будет посвящена самым популярным и талантливым журналистам планеты. Каждый из вас сегодня станет автором статьи о своем коллеге, который будет выбран по жребию, и в то же время героем статьи, которая напишет о вас ваш коллега. Вы увидите друг друга в различной работе. Ваша задача – показать самые сильные и привлекательные стороны характера своего героя. Разъяснение того, что предстоит сделать. Взять интервью, представить своего героя, который выпал по жребию. По ходу представления на доску записываются черты характера, которые помогут в работе журналиста. Из перечисленных на доске качеств каждый выбирает 3, которые ему присущи, и еще 2, которые он хотел бы иметь, и записывает их себе. Б. В соответствии с разъяснениями дети придумывают свой творческий псевдоним, творческую биографию, берут интервью у своего героя, дают свое интервью, выбирают и записывают в свои журналистские блокноты присущие и желаемые качества. Психолог сообщает о том, что мастера своего дела всегда стараются усовершенствовать свои профессиональные качества, поэтому сейчас им предстоит участие в нескольких ситуациях. А. Я начинаю разговор. Психолог напоминает, что одно из профессиональных качеств журналиста – умение общаться и заводить знакомства, умение начать разговор. Детям предлагается разделиться на пары и встать в два круга лицом друг к другу. Затем им сообщается следующее. Вы будете знакомиться друг с другом, получая задание. Затем по сигналу ведущего внутренний круг делает один шаг вправо. Обращайте внимание, как действует в этой ситуации ваш герой. Здороваемся, как старые друзья, которые давно не виделись, как люди, которые находятся в ссоре, как начальник и подчиненный, внешний круг, внутренний круг, как дипломаты, как будто вам вдвоем предстоит большое путешествие, как ребенок с отцом, приехавшим из длительной командировки, внешний круг, внутренний круг, как ученик с учителем, внешний круг, внутренний круг. По итогам проводится опрос, с кем было приятно здороваться, какие профессиональные качества журналиста помогают в общении. Дети должны сделать запись в журналистский блокнот о том, как проявил себя их герой. Б. Нестандартная ситуация. Психолог обращает внимание детей на то, что профессия журналиста интересна, но временами и опасна. Судьба забрасывает людей этой профессией и на дипломатические приемы, и в горячие точки планеты. Часто от взаимопомощи зависит не только профессиональный успех, но даже жизнь. Умение доверять своим коллегам и оказывать им поддержку – одно из важных профессиональных свойств людей этой профессии. На этом покрывале мы все вместе будем поднимать по очереди любого из участников. Это опасное задание, поэтому важно действовать сообща и внимательно слушать указания. Обращайте внимание на то, как действует в этой ситуации ваш герой. По итогам проводится опрос – рассказать о своих переживаниях, когда лежал, когда держал. Делается запись в журналистский блокнот о том, как проявил себя при выполнении упражнения «Объект наблюдения». В. Журналистский Форт Боярд. Психолог сообщает детям, что часто информацию, которая представляет интерес для читателей, журналистам приходится добывать, преодолевая непреодолимые на первый взгляд препятствия. Умение совладать со своими эмоциями, найти самый эффективный путь решения проблемы, воспользоваться помощью людей и оказать помощь другим, способность работать одной командой – без этого невозможно преуспеть в журналистском деле. Вы – одна команда. Перед вами стена. Веревка обозначает ее верхний край, до него нельзя дотрагиваться, по нему проходит ток. Необходимо всем перебраться на другую сторону. Первые и последние участники могут перепрыгнуть, все остальные перебираются любым другим способом. Если кто-то дотронется до стены, все, кто уже перебрался, возвращаются назад. Обращайте внимание, как действует в этой ситуации ваш герой. По ходу занятия, если это потребуется, 1-2 участника получают право льготного перехода на другую сторону, не перепрыгивая и не перелезая. По завершении упражнения проводится обсуждение с детьми, что они чувствовали, что было легко, а что трудно. Напоминается о необходимости сделать запись в журналистский блокнот. Г. Спасибо за. Сидя в кругу, дети заканчивают предложение «Спасибо за». В. Возвращение за круглый стол. Психолог подводит итог, говорит о том, что участники все вместе прошли серьезные испытания, увидели своего героя в различных ситуациях. Вам есть что рассказать о нем вашим читателям. Мы подошли к самой главной части нашей конференции – созданию первого выпуска Всемирной газеты «Репортер». С помощью памятки «Я репортер» написать очерк, придумать для него название и оформить его. У вас 10 минут. По мере выполнения статьи приклеиваются на ватман. Дети по кругу говорят о прошедшей игре, что показалось трудным, легким, что запомнилось больше всего и почему. Критика. Это упражнение предназначено для развития умения извлекать пользу из критики, умения критиковать других и себя. Детям предлагается вспомнить, как люди чаще всего реагируют на критику. Психолог подчеркивает, что чаще всего люди обижаются на критику, стараются ответить тем же. Далее обсуждается, в каких случаях и зачем люди критикуют друг друга. Обращается внимание на разницу между критикой и оскорблением. Оскорбляют, чтобы унизить, критикуют, чтобы помочь преодолеть недостатки. Анализируются наиболее удачные примеры, приведенные детьми, и обсуждается, как лучше реагировать на критику. Напоминается, что критикующий хочет, чтобы ты исправил свой промах, значит, его нужно поблагодарить. Психолог корректно высказывает критические замечания в адрес некоторых детей, выбирая очевидных лидеров, удовлетворенных своим статусом в группе, и предлагает им отреагировать на критику, начиная со словами «Спасибо», «Я признателен вам за». Детям предлагается модельная ситуация. Ваш друг, подруга готовится к очень важной встрече, экзамену, и, выбирая, в чем идти, решает надеть одежду, которая, с вашей точки зрения, будет совершенно неуместна в данных обстоятельствах. Задача – высказать критическое замечание, чтобы не испортить настроение перед важной встречей, но при этом уберечь друга от ошибки. При обобщении высказываний детей обращается внимание на то, что корректно высказанное, обоснованное критическое замечание, как правило, бывает очень эффективным. Если человек хочет, чтобы его критика принесла пользу, следует учитывать настроение критикуемого. Необходимо постараться, чтобы критика не была похожа на оскорбление. Опираясь на выполненные задания, психолог проводит обсуждение того, что значит критическое отношение к себе. В высказываниях подчеркивается, что подобное отношение к себе предполагает четкое представление о своих слабых и сильных сторонах, а это, в свою очередь, помогает избежать ошибок. В заключении требуется обработка личной стратегии критического отношения к себе и обстоятельствам. Детям предлагается вспомнить случай критического отношения к себе из личного опыта, литературных произведений, кинофильмов. Подчеркивается, что умение мыслить критически – это не выискивание недостатков, а трезвая оценка положительных и отрицательных качеств. Выполняется упражнение. Критически отнеситесь к какому-либо широко рекламируемому товару – сигареты, пиво, сладости. При этом демонстрируется реклама. Прими решение. А. Упражнение направлено на актуализацию знаний детей о том, как критическое мышление помогает принять правильное решение. Психолог предлагает обсудить преимущества решений, принимаемых после критического осмысления по сравнению с необдуманными решениями. Б. Формирование представлений о персональном решении и развитие навыка отстаивать свое решение. Предлагается модельная ситуация. Вы находитесь в гостях у своих друзей. Вечер в самом разгаре. Однако вы живете очень далеко. Возвращение может стать проблемой. Не стоит ли покинуть друзей пораньше? Обобщая высказывания, следует обратить внимание на необходимость уметь прогнозировать последствия своего решения, на то, стоит ли объявлять всем о своем решении. Друзья, отговаривая, помешают последовать принятому решению. На то, как отстаивать свое решение. Лучший способ – приступить к его выполнению. Психолог напоминает, что людям часто приходится принимать не персональные, а коллективные решения. В. Отработка личной стратегии принятия ответственного решения. Детям предлагается обсудить, какое решение принимать легче – персональное или коллективное. Обращается внимание на то, что, принимая персональное решение, человеку не нужно кого-либо убеждать в своей правоте. Вместе с тем он лишается возможности посоветоваться и несет полную ответственность за последствия своего решения. Предлагается вспомнить ситуацию, когда учащимся удавалось принять оптимальное решение, обсудить, что при этом помогало, критически осмыслить ситуацию, взвесив все плюсы и минусы, оценить возможные последствия, прежде всего безопасность свою и других. Осмысление полученного опыта. Продолжите фразы «Для принятия правильного решения людям необходимо» и «Для принятия правильного решения мне обычно необходимо». Моя индивидуальность. А. Упражнение нацелено на актуализацию знаний о собственной индивидуальности и ее проявлениях. По кругу передается цветок, при этом каждый по очереди произносит свое имя. При этом называются качества, присущие данному человеку, которые начинаются с букв, имеющихся в имени. Например, Ольга – осторожная, ленивая, гордая. Вадим – вежливый, добрый, интересующийся. Перечисляемые качества записываются на доске, листе бумаги. По окончанию упражнений психолог, опираясь на сделанные записи, побуждает детей сделать выводы. Б. Формирование представлений о неповторимости индивидуальности. Дети выполняют упражнение «Я уникальный». Психолог передает два мяча в разные стороны от себя. Подросток, получивший один мяч, продолжает высказывание «Я, как все». При этом он выбирает одну из социальных позиций, обозначенных на карточках – сыновья, учащиеся и так далее. Подросток, получивший второй мяч, выполняет аналогичное, продолжая высказывание «Я не как все». В какой-то момент мячи встречаются в руках одного из детей. Ему предлагается выбрать, с какой фразы он начнет говорить. Подводя итоги упражнения, психолог делает вывод о единстве общих качеств, характерных для всех, и уникальности, присущих отдельной личности качеств и свойств. Далее детям предлагается на рисунках, на которых изображено небо с солнцем и облаками, на одном из облаков написать свое имя и фамилию, а на другом – имя, которым им бы хотелось, чтобы их назвали. В центре солнца предлагается изобразить символический автопортрет и на 2-3 лучах солнца написать качества, присущие подростку и помогающие ему преодолевать сложные жизненные ситуации. Задание желательно проводить под музыку. В. Отработка личностной стратегии взаимодействия с другим человеком, его индивидуальностью. Заполнив лист, дети передают свои рисунки по кругу. При этом каждый, получив чужой лист, надписывает на одном луче название качества, подчеркивающее, на его взгляд, индивидуальность автора рисунка. Листы, пройдя всех, возвращаются к своим авторам. Дети знакомятся с результатами. Отдельные можно прокомментировать вслух. Затем им предлагается поставить плюсы рядом с качествами наиболее выраженными и точки рядом с наименее выраженными. Жизненная цель. А. Актуализация и обобщение знаний о своем будущем. Психолог предлагает детям продолжить фразы. «Жизненный выбор моих сверстников зависит от…» «Мое будущее представляется мне, потому что…» Наиболее часто повторяемые ответы записываются на доске. При обобщении высказываний детей делается вывод о многообразии жизненных выборов и степени их ответственности сегодня за свое будущее. Б. Формирование навыков конструктивного поведения в ситуации сложного выбора. Дети заполняют гистограмму «Моя жизнь». По завершении задания им предлагается выбрать из событий своей жизни 6 наиболее значимых, 3 из которых радостные и 3 грустные, и изобразить их в виде кругов. В каждом круге нужно выделить сектор по количеству процентов вероятности, насколько учащийся сам мог или сможет повлиять на исход этого события. По итогам делается вывод о том, что во многом жизненные события зависят от самого человека. Далее подчеркивается, что многие трудные жизненные ситуации связаны с необходимостью делать выбор. Это не всегда легко. Предлагается продолжить фразу «Когда мне приходится делать выбор, мне трудно потому что…» Наиболее часто повторяемые ответы записываются на доске. Обращается внимание на то, что у каждого человека есть собственные ресурсы, которые он использует в сложных ситуациях, в том числе в ситуации выбора. Предлагается перечислить свои положительные качества, помогающие в ситуации сложного жизненного выбора. Ответы записываются на доске. В. Отработка стратегии поведения в ситуации сложного жизненного выбора. Психолог объясняет, что, планируя жизненную перспективу, зрелый человек должен опираться на имеющийся у него ресурс. При этом обращается внимание на перечень положительных качеств, написанных на доске. Предлагается привести примеры. Вместе лучше? Далеко-далеко друг от друга в бесконечном космосе существуют два различных мира, один из которых населяют только мужчины, а второй только женщины. Сейчас мы разделимся на две группы – мальчиков и девочек, и создадим эти миры, используя имеющиеся элементы. Дети расходятся по разным частям помещения, разделенного занавесом или ширмой. В каждой группе ведущие, психолог и помощник, дают участникам игры инструкцию, сообщая, что жители каждого мира обладают 3 исключительными свойствами, и вручает каждой группе соответствующие таблички. Затем ведущий предлагает из имеющихся предметов, рисунков и табличек условно изобразить свой мир. Во время сотворения мира рекомендуется включить музыку, установив магнитофон между группами так, чтобы мальчики не слышали обсуждения девочек, и наоборот. По мере выполнения инструкции дается следующее задание. Дети, используя разложенный материал, таблички, игрушки, создают свой мир с учетом качеств, которыми они наделены. При необходимости можно дорисовать, дописать недостающие элементы мира. После организации мира проводится общий сбор каждого народа. Участники придумывают, как проходит у них обыкновенный день, уклад жизни, правила, законы и так далее. Далее детям сообщается, что два мира получили возможность контакта. Занавес поднимается и проводится презентация миров. После контакта группы расходятся по своим местам. Занавес закрывается и начинается обсуждение увиденного и вариантов дальнейших контактов. Детям предлагается нарисовать мир, который они посетили. При этом им говорится, что картина будет подарком для другого мира. Им сообщается также, что дальнейшие контакты возможны при соблюдении определенных условий. Так, например, если они захотят встречаться один раз в 100 лет, то должны отдать одно из своих исключительных качеств. Встречаться один раз в год – 2 качества. Жить вместе – должны отказаться от всех 3 качеств. Психолог предлагает приготовить еще один подарок для жителей другого мира. Подарок должен быть символичным и приятным. После принятия участниками решения занавес поднимается. Группы сообщают о принятом решении и обмениваются подарками. Таблички с исключительными качествами, которые пошли в уплату за возможность выбранных форм контактов, уничтожаются. Приобретенный опыт интегрируется. При подведении итогов игры психолог проводит аукцион идеи. Нам лучше быть вместе, потому что... Трон. Я хочу предоставить каждому из вас возможность выяснить, кого из остальных участников группы вы готовы признать в качестве лидера. Закройте, пожалуйста, глаза и устройтесь поудобнее на стуле. Сосредоточьтесь на время на своем дыхании. Постарайтесь вдыхать и выдыхать глубже, чем обычно. Я хочу пригласить вас поучаствовать в небольшом воображаемом эксперименте. Представьте себе, что наше занятие проходит для разнообразия в каком-то старом замке. Вот вы все собрались в большом зале замка и по широкой галерее идете к комнате, в которой будет проходить работа группы. Вы открываете дверь комнаты и видите заранее расставленные кругом стулья. Для каждого из вас приготовлено по стулу. Один из стульев сразу бросается в глаза. Он отличается от остальных высокой спинкой, подлокотниками и дорогой обивкой. Вы все рассаживаетесь. Обратите внимание, кто сел в это, выбивающееся из общего ряда кресло? Куда сели вы сами? Теперь откройте глаза и по очереди расскажите, что вы видели. Обсуждение. Кого из участников группы видели в кресле чаще остальных? Как он сам к этому относится? Как каждый относится к участнику, которого он увидел в кресле? Кто посадил в кресло самого себя? Скука. Я хочу показать вам, как можно использовать скуку для получения полезного результата. Когда вы в следующий раз почувствуете скуку, вы можете воспользоваться способом, о котором узнаете сегодня. Закройте глаза, глубоко вдохните и выдохните несколько раз. Теперь перенеситесь в воображении в такое место, где бы вам сейчас хотелось очутиться. Найдите место, которое вам действительно нравится. Возможно, это будет комната, где вы сможете побыть в одиночестве. Возможно, вы представите себя где-нибудь на природе. Осмотритесь вокруг. А сейчас откройте глаза и вернитесь сюда. Внимательно оглядитесь, прислушайтесь к звукам и шорохам. Теперь снова закройте глаза и мысленно вернитесь в то место из вашего воображения. Осмотритесь, обратите внимание на звуки, которые слышны в этом месте, на доносящиеся до вас запахи. А теперь снова вернитесь сюда и откройте глаза. Чего не хватает вашей данной ситуации из того, что вы нашли в воображении? Что вы сможете сделать, чтобы ваше пребывание здесь и сейчас стало таким же приятным, как в воображаемом месте?